А вот как раз в тот момент, когда я сидел в беседке, закусывал и пил вино, которое выманил у них, я увидел спустившегося с неба духа в желтом уборе. Он освободил меня от колодок и приказал мне закрыть глаза. И вот, словно во сне, я очутился здесь. «Нашему святому отцу прислуживают больше 1000 таких духов, как этот в желтой повязке», — сказал тут Гун Суньшен. «Живой Будда!» — воскликнул Ликуй. «Почему ты раньше не сказал мне об этом? Ведь ты избавил бы меня от совершения этого греха!» И с этими словами он повалился в ноги праведнику. Тут Тайцзун также встал на колени и, обращаясь к праведнику, сказал. «Я уже много дней живу здесь, а наши войска в Гаотанчжоу с нетерпением ждут моего возвращения. Умоляю тебя, святой отец, сжалься и отпусти вместе с нами учителя Гун Суньшена. Когда он поможет нашему уважаемому брату Сунцзяну побороть Гаоляна, мы снова проводим его сюда». «Вначале я не хотел отпускать его», — отвечал праведник Ло. «Но так как основой вашего дела является справедливость, я разрешаю ему пойти с вами. Однако мне хочется сказать вам несколько слов, которые вы должны крепко запомнить». Тогда Гун Суньшен опустился перед святым праведником на колени и выслушал его напутствие. «Поистине, тот, кто желает спасти мир и порядок в стране, феникса может призвать, чтобы на нем полететь». Что же сказал Гун Суньшену праведник Ло, вы узнаете из следующей главы.